Они схватились в рукопашную и стали наносить друг другу удары, топча траву и взрывая землю каблуками. Индеец Джо вскочил на ноги, глаза его горели ненавистью. Он схватил брошенный Поттером нож и, крадучись, словно кошка, весь изогнувшись, стал бегать вокруг, выжидая удобного момента, чтобы нанести удар. Вдруг доктор, вырвавшись из объятий противника, схватил тяжелую доску с могилы Вильямса и так сильно ударил ею Поттера, что тот повалился на землю. В то же мгновение метис изловчился и вонзил нож по самую рукоятку в грудь молодому человеку. Тот покачнулся и упал на Поттера, заливая его своей кровью. В это время на луну набежали тучи и покрыли мраком эту страшную сцену. Перепуганные мальчики бросились бежать в темноте без оглядки. Когда луна опять показалась из-за туч, индеец Джо в глубокой задумчивости стоял над двумя телами. Доктор пробормотал что-то невнятное, раза два вздохнул и затих. — Ну вот, черт тебя возьми, мы и свели наши счеты, — негромко сказал метис. И он обобрал убитого. Потом вложил злополучный нож в правую руку Поттера и уселся на пустом гробу. Прошло 3, 4, 5 минут. Поттер зашевелился и начал стонать. Он сжал в руке нож, поднес его к глазам, вздрогнул и уронил на землю. Потом поднялся и сел, оттолкнув от себя тело убитого доктора. Посмотрел на него, бессмысленно огляделся вокруг и встретил взгляд метиса. «Боже мой! Как же это случилось, Джо?» «Скверное дело», — сказал тот, не двигаясь с места. «За что это ты его? Я? Я тут ни при чем!» «Ладно, рассказывай. Этим беде не поможешь».